Глава 12. Шелдон так от него ничего и не узнал. То немногое, что удалось выяснить, было добыто у самой Клэр. По возвращении в Лондон Себастьян стал получать от дамы, с которой познакомился в Блауберге, письма, написанные по-русски. Оба останавливались в той же самой гостинице. Ничего, кроме этого, не было известно. Спустя полтора месяца, в сентябре 1929 года, Себастьян снова уехал из Англии и отсутствовал до января, где он был неведомо. Шелдон предположил, что, скорее всего, в Италии все любовники туда едут, особенно он на этом не настаивал. Неясно, было ли у Себастьяна с Клэр решающее объяснение, или просто он, уезжая, оставил ей письмо. Она удалилась столь же незаметно, как возникла. Она сменила квартиру. Прежняя была слишком близко к дому Себастьяна. Как-то раз, сумрачным ноябрьским днем, мисс Прэтт столкнулась с ней в тумане. Клэр шла домой из страховой конторы, где подыскала себе работу. После этого девушки стали видеться довольно часто, но имя Себастьяна почти не произносилось. Спустя 5 лет Клэр вышла замуж. Стол находок, начатый в то время Себастьяном, это своего рода привал на пути его художественных изысканий. Подведение итогов, подсчет потерь, материальных и людских, ориентировка на местности. Звякают подковами, пощипывая траву во мраке, расседланные кони, неярко светит бивуачный костер, над головой звезды. Там есть короткая глава об авиационной катастрофе, погиб пилот и все, кроме одного, пассажиры. Уцелел пожилой англичанин, обнаруженный крестьянином неподалеку от места крушения. Весь съежившись, он сидит на камне, само воплощение беды и боли. «Сильно расшиблись?» — спрашивает крестьянин. «Нет», — отвечает тот, — «зубы болят, всю дорогу мучаюсь». По полю разметано с полдюжины писем, остатки авиапочты, из них 2 деловых, необыкновенной важности, 3 адресовано женщине, но начинается: «Уважаемый господин Мортимер, в ответ на ваше письмо от 6-го незамедли...» И речь в нем идет о размещении заказа. 4-е — поздравление с днем рождения, 5-е — шпионское, с иголкой тайны в стоге пустой болтовни, и, наконец, последнее — любовное, по ошибке вложенное в конверт с адресом торговой фирмы. «Бедная любовь моя, это будет больно. Пикник наш окончен, дорога темна и вся в ухабах, малютку в машине вот-вот вырвет. Что надо мужаться, тебе скажет любой дурак. Но и все, что я могу сказать в поддержку и утешение, будет розовой водичкой. Ты меня понимаешь, ты всегда меня понимала. Жизнь с тобой была волшебством, а для меня волшебство — это волхвы, шербет и шелест, и твое мягко-розовое «В», и то, как твои губы подавались вперед, на этом детском «ш». Наша с тобой жизнь была аллитерацией, и когда я думаю обо всех этих маленьких радостях, обреченных на смерть, потому что для жизни их нужны мы двое, мне кажется, что мы умерли тоже. А может, так оно и есть? Знаешь, чем огромнее было наше счастье, тем туманнее делались его очертания, размывались края, и вот оно и стаяло вовсе. Я не разлюбил тебя, но что-то во мне умерло, и мне уже не разглядеть тебя в тумане. Все это, впрочем, литература, трусливая ложь. Никто так не малодушен, как поэт, ходящий вокруг да около. Ты, я думаю, догадалась, в чем дело. В роковом словосочетании «другая женщина». Я страшно с ней несчастлив, уж это чистая правда, и об этой стороне дела, думаю, хватит. Не могу избавиться от чувства, что есть изначальная неправильность в самой природе любви. Друзья могут ссориться и расходиться, могут и близкие, но нет этой муки, этой боли и безысходности. Разве дружба бывает отмечена такой печатью обреченности? Отчего? В чем дело? Я не разлюбил тебя, но если я больше не могу целовать твое с трудом различимое родное лицо, то мы должны расстаться. Почему это так? Что за загадочная особенность? Можно иметь 1000 друзей и только одну возлюбленную. Гарем и вздор. Я же говорю о балетных турах и ПДД, а не о гимнастических жимах и махах. Можно ли вообразить исполинского перса, который любит каждую из 400 своих жен так, как я тебя? С двух уже начинается счет, которому не будет конца. Единственное реальное число — единица, и любовь — лучший тому пример. Прощай, бедная моя любовь. Ты незабываема и незаменима. Глупо было бы уверять, что любовь к тебе была чиста, а новая страсть — только фарс плоти. Все плоть и все чистота. Знаю одно — с тобой я был счастлив, а теперь несчастен с другой. Жизнь будет продолжаться. На службе я буду перешучиваться с приятелями, с аппетитом ужинать, пока не заработаю несварение желудка, читать романы и писать стихи, да поглядывать на курс акций, в общем, вести себя как раньше. Но это не значит, что без тебя я буду счастлив. Каждая малость будет напоминать о тебе, укоризненный вид мебели в комнате, где ты ласкала подушки и беседовала с каминной кочергой. Каждая малость, которую вместе разглядывали, будет всегда казаться одной только створкой раковины, половинкой монеты, а другая осталась у тебя. Прощай. Уходи. Уходи, не пиши. Стань женой Чарли или другого хорошего человека с трубкой в зубах. Сейчас меня забудь, вспомни потом, когда горечь пройдет. Эта клякса не от слез. У меня сломалось самопишущее перо, пишу скверным пером в скверном гостиничном номере. Тут невыносимо жарко, и я не справился с делом, которое должен был довести до удовлетворительного завершения, как выражается этот осел Мортимер. Кажется, у тебя остались 2-3 моих книги, неважно. Пожалуйста, не пиши. Эль. Если отвлечься от всего того, что относится к личным обстоятельствам вымышленного автора, многое в этом письме, уверен, выдает чувство самого Себастьяна, а может, написано оно для Клэр. У него была странная привычка. Даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями, желаниями и впечатлениями, с которыми носился сам. Не зашифровано ли в письме героя правда о его отношениях с Клэр? Не берусь назвать другого писателя, который так бы умел сбивать с толку своим мастерством, по крайней мере, меня, желавшего за автором увидеть человека. Но проблески его признаний о себе едва отличимы от мерцающих огоньков вымысла. А что еще более удивительно и непонятно, откуда у человека, пишущего о своих истинных чувствах, хватает сил одновременно лепить из самого предмета своей печали измышленный, слегка, может быть, даже комический образ? В начале 1930 года Себастьян вернулся в Лондон, где слег с тяжелейшим сердечным приступом. При всем том он умудрялся продолжать «Стол находок», книгу, давшуюся ему, я думаю, легче других. Чтобы понятно было дальнейшее, заметим, что его литературными делами ведала до этого исключительно Клэр, и стоило ей сойти со сцены, они сразу оказались в страшном беспорядке. Часто Себастьян понятия не имел, как они обстоят и каковы в точности его отношения с тем или иным издателем. Рассеянный, предельно беспомощный, он настолько был не способен запомнить имя или адрес, запомнить, куда он положил что-то нужное, что стал попадать в самое нелепое положение. Клэр, по-девичьи забывчивая, в делах Себастьяна соблюдала, как ни странно, полный порядок и последовательность. Но теперь воцарилось безумие. Себастьян не умел печатать на машинке, и нервы его были не в том состоянии, чтобы начинать учиться. «Потешная гора» стала печататься сразу в двух американских журналах, и Себастьян решительно не мог припомнить, как он умудрился продать ее одновременно в два места. Была еще запутанная история с человеком, который хотел сделать фильм по успеху и выплатил Себастьяну аванс, а тот слишком невнимательно читал письма, чтобы это заметить, за сокращенный и усиленный вариант, который Себастьяну не привиделся бы и в страшном сне. Вряд ли он даже заметил переиздание граненой оправы. Приглашения оставлялись им без ответа, телефонные номера вечно оказывались не теми, ему легче было написать целую главу, чем пускаться в лихорадочные поиски конверта с нацарапанным на нем номером. А мысли его уже в другом месте, летят по следу ускользающей дамы сердца, пока он ждет у телефона, который звонит наконец, а то, не дождавшись, срывается на вокзал, и вот он перед нами, как его однажды увидел Рой Карсуэлл. Изможденный мужчина в длинном пальто и шлепанцах садится в пульмановский вагон. Об эту пору и объявился господин Гудман. Мало-помалу Себастьян передал ему все литературные дела и испытал огромное облегчение, обретя столь расторопного секретаря. «Обычно, — пишет господин Гудман, — я заставал его в постели, он лежал в ней, как мрачный леопард, чем не волк в бабушкином чепце из красной шапочки. Никогда в жизни, читаем в другом месте, я не видел человека настолько всегда подавленного. Говорят, что французский литератор Пруст, с которого Найт сознательно или бессознательно брал пример, тоже обожал принимать эдакую скучающую интересную позу. И далее. Найт был очень худ и бледен, у него были изнеженные руки, которым он с чисто женским кокетством любил привлекать внимание. Как-то раз он признался, что добавляет в утреннюю ванну полфлакона французских духов, но вид у него при всем том был на редкость неухоженный. Как и прочие писатели-модернисты, Найт был непомерно тщеславен. Раза два я заставал его за вклеиванием вырезок, наверняка это были рецензии на его книги, в роскошный дорогой альбом, который он держал в столе под замком, стыдясь, вероятно, явить сей плод человеческой тщеты моему критическому оку. Он часто ездил за границу, дважды, пожалуй, в год, и не в развеселый ли Париж? Поездки эти он окружал, однако, сугубой таинственностью, напуская на себя эдкую байроническую томность. Почти уверен, что выезды на континент были частью его художественной программы. Он был законченным позером, любителем порисоваться. Красноречие господина Гудмана достигает особой силы, когда он углубляется в более глубокие материи. Его задача — показать роковой раскол между Найтом как художником и огромным грохочущим вокруг него миром в виде, надо полагать, круговой трещины. Найта погубила его позиция чужака, восклицает господин Гудман и выщелкивает троеточие. Отстраненность — воистину смертный грех в наш век, когда зашедшее в тупик человечество обращается к своим писателям и мыслителям, ожидая от них, если не исцеления, то хотя бы сострадания к своим бедам и ранам. Башня из слоновой кости получает оправдание, только становясь радиостанцией или маяком. В такую эпоху, изнывающую под бременем неразрешимых проблем, когда экономический кризис, демпинг, одураченный простой человек, рост тоталитаризма, безработица, следующая мировая война, новые стороны семейной жизни, секс, устройство вселенной. Интересы господина Гудмана, как мы видим, широки. «Итак», — продолжает он, — «Найт решительно отказывался проявлять хоть какое-то любопытство к вопросам современности. Когда его просили присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-нибудь серьезном митинге или только присоединить свою подпись к более знаменитым именам под воззванием, утверждающим вечные истины или обличающим силы зла, он отказывался наотрез, несмотря на все мои увещевания и даже мольбы. Правда, в своей последней и на редкость невразумительной книге он возвращается на землю, но избранный им угол зрения и те стороны жизни, на которые он обращает внимание, это совсем не то, чего серьезный читатель вправе ждать от серьезного писателя. Это тоже, как если бы пытливому исследователю, взявшемуся изучать устройство и деятельность крупного предприятия с замысловатыми околичностями, продемонстрировали дохлую пчелу на подоконнике. Когда я обращал его внимание на какую-нибудь новую книгу, привлекшую меня жизненностью поставленных проблем, он ребячливо отвечал, что «все это ахинея», или отделывался другим каким-нибудь не идущим к делу замечанием. Он не понимал, что его соло — это еще не соль земли, и оно не сродни солнцу, как ошибочно полагал сей любитель латыни. Он не видел, что это темный тупик. Впрочем, со своей повышенной впечатлительностью, помню, как он кривился, когда я, потягивая пальцы, щелкал суставами, дурная привычка, присущая мне в часы раздумий, он не мог не чувствовать, что что-то не в порядке, что он продолжает отсекать себя от древа жизни, что солярий не оснастишь рубильником. Его боль, поначалу искренняя реакция темпераментного юнца на жестокость мира, в который он был ввергнут потом, в годы писательского успеха, модная маска, теперь обернулась новой страшной реальностью. Невидимая рука переписала надпись у него на груди, гласящую уже не одинокий художник, но слепой. Высказываться по поводу пустословия господина Гудмана значило бы оскорблять проницательность читателя. Если Себастьян слеп, секретарь его уж во всяком случае с восторгом ухватился за роль лающего и рвущегося вперед поводыря. Рой Карсуэлл, писавший в 1933 году портрет Себастьяна, говорил мне, что умирал от смеха, слушая Себастьянова рассказы о господине Гудмане. Он так бы и не собрался отделаться от этой велеречивой личности, если бы это последнее не стало слишком много на себя брать. В 1934 году Себастьян писал из Канн тому же Рою Карсуэллу, как он ненароком обнаружил, ибо редко перечитывал свои книги, что господин Гудман изменил один эпитет в свановском издании «Потешной горы». «Я его вышиб», — добавил он. От упоминания этой маленькой подробности господин Гудман скромно воздерживается. Истощив свой запас впечатлений и придя к выводу, что подлинной причиной смерти Себастьяна явилось осознание им своей человеческой, а стало быть, и художественной несостоятельности, он бодренько замечает, что от своих секретарских обязанностей отказался, перейдя в новую сферу деятельности. «Больше я книгу господина Гудмана упоминать не стану, я ее упразднил». Но чем больше я смотрю на портрет работы Карсуэлла, тем явственней в глазах Себастьяна, хоть и печальных, мне видится некая искорка. Художник восхитительно передал темную влажность зеленовато-серого райка и еще более темным ободком и намеком на созвездие золотой пыли вокруг зрачка. Веки тяжелые, может быть, слегка воспаленные, на отблескивающем белке лопнула, похоже, веточка сосуда. Это лицо, эти глаза смотрятся, подобно нарциссу, в прозрачную воду. Впалая щека подернута рябью, трудами водяного паучка, который замер на миг, а вода несет его обратно. Увядший лист пристроился на отражение чела, прорезанного складками напряженного внимания. Темные волосы свалились на лоб и чуть-чуть смяты другой набежавшей полоской ряби, а прядь на виске поймала влажный солнечный луч. Меж прямых бровей залегла борозда, другая тянется от носа к плотно сжатому сумрачному рту. Кроме лица почти ничего нет на портрете. Шея скрывается в переливчатой тени, а торс словно бы сходит на нет. Фон — таинственная синева с нежной вязью веточек в одном из углов. Это Себастьян. Он глядит на собственное отражение в пруду. Я хотел дать намек на присутствие женщины позади него или где-то над ним, скажем, тень руки, что-то такое, но побоялся впасть в повествовательность вместо живописи. Да, только, кажется, никто ничего о ней не знает, даже Шелдон. Попросту говоря, она взяла и разбила его жизнь. Верно. Только мне надо знать еще кое-что. Я все хочу знать, иначе образ останется незавершенным, как ваша картина. Да нет, портрет прекрасный, и сходство безукоризненно, и этот плывущий паучок мне страшно нравится, особенно тени его ножек. Они как крошечные хоккейные клюшки, но ведь тут как бы мимолетное отражение лица. Посмотреться в воду может каждый. А вы не думаете, что ему это особенно удавалось? Понимаю вас, но эту женщину я все равно должен отыскать. Она недостающее звено в его эволюции, и это звено я должен заполучить. Это научная необходимость. Держу пари на эту картину, что вы ее... «Не найдете», — сказал Рой Карсуэлл.